Глава 12. Звонок. Тимофей входит в светлую зону кухни-гостиной, и я впервые вижу его не собранным, а уставшим. Настоящей глубокой усталостью, которая лежит тенями под глазами и слегка опустила обычно прямые плечи. Проводит руками по волосам. На нем кожаная куртка и тот же свитер. Он останавливается, увидев меня, и на мгновение его лицо остается непроницаемым. Потом уголки губ немного поднимаются в подобие улыбки, больше похожей на гримасу облегчения. «Цел», — говорит он коротко, снимая куртку и бросая ее на стул. Голос хриплый, от недосыпа. «Уже успела обжиться?» «Спасибо за уху! Надежда — невероятная стрепуха», — отвечаю я, чувствуя неловкость. Неловкость и какое-то странное стеснение. Он здесь, реальный, пахнущий холодным воздухом и дорогой кожей. Я стою все в той же одежде, в которой уехала от Прохора. Дома шкафы ломятся от шматья, но разве это имеет значение сейчас? Надя — волшебница. Он улыбается мне. Самолет трясло, как сумасшедший, думал, не долечу. «Ты шутишь?» — вырывается у меня. «Я сейчас пойду умоюсь с дороги». К нам приходит Надежда, быстро ставит для нас тарелки и приборы. Дымящаяся уха, немного ржаного хлеба, плоская сервировочная тарелка с нарезанной отварной курятиной, авокадо, кусочками свежих огурцов. Тимофей возвращается. Усталость никуда не делась, но взгляд снова острый и собранный. «Рассказывай. В деталях. Про эту чертову галочку, про ощущения. И про то, что помнишь о Мухине». И начинается не ужин, а совещание. Я говорю, он слушает, изредка задавая точные и меткие вопросы. Когда я описываю схему Прохора с Мухиным, как через покупку и перепродажу убыточного антиквариата уходили деньги и дарились взятки чиновникам, Тимофей медленно с пониманием кивает. «Это идеально ложится на одну из его схем по выводу активов», — говорит он. «У него на планшете уже открыты какие-то графики и цепочки счетов. Мухин не просто антиквар. Он живой платежный терминал. И он, скорее всего, не предатель в привычном смысле. Он актив. И Прохор, почуяв, что ты выходишь на связь с покупателем коллекции, через него же и запустил этот рывок в квартиру. Чтобы мы усомнились друг в друге. Классика. Как по мне, то Мухин — предатель. Он сказал ему, что я знаю имя покупателя. Этого достаточно. Два слова. Зачем ты его выгораживаешь?» «Я имею на это право. Я пока не все проверил». Он говорит уверенно, но я ловлю себя на том, что слежу не только за словами. Затем, как он водит пальцем по экрану, затем, как напрягается его челюсть, когда он думает, и за тихим, едва слышным стуком его ногтя по столу. Меня к нему тянет, как магнитом. «Как такое возможно, Берта? Встряхнись!» И это притяжение пугает. Слишком быстро, слишком опасно. Очень часто мы придумываем в своей голове образ человека, который нравится, но которого мы еще совсем не знаем. Наделяем его теми качествами, которыми бы нам хотелось, чтобы он обладал. Пропускаем его через свою систему ценностей, о которой он подчас не имеет никакого понятия. Я этого боюсь. Трусиха. Да, безопаснее всего общаться с людьми своего круга, знать его родителей, примерно понимать его ориентиры, даже его планы. Но гарантий нет. Жизнь иногда открывает такие неожиданные черты характера в знакомом человеке. Или он мечтает о таких странных и неприемлемых вещах, что не знаешь потом, куда от него деться. Примеров из жизни сколько угодно. А уж что касается незнакомцев, а Тимофей для меня стопроцентный незнакомец. Но, к счастью, есть и вторая сторона вопроса. Никто не знает, как рождаются чувства. Бывает, что в самых выверенных и подходящих парах так и не зажигается огонь. И часто на склоне лет эти люди начинают горько сожалеть, что пошли на поводу у умных советчиков, вечно боящихся бедности или неподходящего места в социуме. Мне это не грозит. Я просто напуганная женщина средних лет, которой надо освободиться от своего уже ненавистного мужа-миллиардера и восстановить свое достоинство. Зачем мне думать о том, как зарождаются чувства? Тимофей ест уху, а я смотрю на него, и мне в кайф. «Значит, мы можем использовать Мухина?» — спрашиваю я, заставляя себя сосредоточиться на деле. Даже брови сдвигаю. «Можем. Но осторожно. Как мину замедленного действия. Сначала нужно...» В этот момент в тишине дома громко, настойчиво звонит его телефон. «Это что-то не деловое, а личное, с каким-то мелодичным женским отдельным рингтоном». Тимофей бросает взгляд на экран, и его лицо меняется. Оно не становится мягче. Нет, оно становится присутствующим. Как будто человек с того конца сети находится здесь, в комнате. Он сдержанно, но быстро поднимается. «Извини, это важно». И отходит к дальнему окну спиной ко мне. «Алло?» «Да, я слушаю». Он говорит тихо, но я улавливаю интонацию. Заботливую, терпеливую, совсем не ту, что он использует даже с Надеждой или со мной. Почему он отошел и не стал говорить за столом? Я ощущаю тревогу и ревность. Ревность? Да, как будто он не имеет права на общение с другой женщиной. Он в прекрасной форме, состоятельный, интеллигентный, офигенный мужик в расцвете лет, и ему звонит женщина. «А ты что хотела, Берта? Что у него никого нет, и он сидит и тебя дожидается? С какой это стати?» «Не волнуйся так. Все под контролем. Да, я понимаю. Завтра перезвоню, обязательно. Спи спокойно, Майя». «Майя». Имя звучит как пощечина. Красивое, редкое. Майя Плесецкая. Балерина. Холодная и царственная. Имя повисает в воздухе после того, как он отключает телефон. Я еле сижу. Мне плохо. Он еще секунду стоит у окна, глядя в темноту, потом глубоко вдыхает и возвращается к столу. Но связь разорвана. Его мысли уже не здесь.